Глава 39. Реакция Лины привела меня в ужас. Я ожидал, что бывшая жена может отнестись к моему рассказу скептически. Однако и представить себе не мог, что она наотрез откажется обсуждать эту тему. Очевидно, сообщения о гибели Вернера еще не просочились в прессу. Вполне вероятно, что как только они появятся, Лина поверит мне. С другой стороны, может, тогда она будет еще больше бояться. Бояться меня. В лучшем случае никаких разоблачений не будет, просто потому что я, как она и считала, все это выдумал. Быть может, убийство Моны Вайс, смерть Вернера, гибель Линды Вильберг, а также мистические послания — плоды моего больного воображения, фантомы, родившиеся у меня в сознании. Нет ничего удивительного в том, что после стольких лет, в течение которых я напрягал свой мозг, изобретая различные надуманные сюжеты, он перестал различать фантазию и реальность. В точности, как говорила Лина. Когда я покинул дом, бывший некогда моим, мне больше всего на свете хотелось, чтобы все так и было. Я искренне надеялся, что лишился рассудка, а все остальное по-прежнему на своем месте. Дачники провожают долгими взглядами идущую по главной улице Гиллелайе Мону Вайс. Вернер пристает к проституткам на Вестербро. Линда Вильберг не оставляет камня на камне от честолюбивых надежд очередного начинающего писателя. Я готов был отдать что угодно за то, чтобы слова Линды оказались правдой. Реальная действительность настигла меня в тот момент, когда я уселся в автомобиль. Холодный и влажный салон пропах виски. Стекла запотели так, что сквозь них ничего не было видно. На приборной доске по-прежнему стоял стакан из-под виски. Бутылка, в которой сохранилась едва ли четверть содержимого, валялась под ногами в районе педалей. Все было в точности так, как перед моим уходом. За исключением конверта, лежащего на пассажирском сиденье. Того самого, что я накануне опустил в ящик. Я смотрел на него, не отрываясь. Все надежды на то, что мое собственное сознание сыграло со мной злую шутку, вмиг рассеялись, и тем не менее я вовсе не был удивлен. Взяв конверт в руки, я увидел, что он был вскрыт ножом или каким-то иным острым инструментом. Я извлек из конверта содержимое. Это был тот самый листок, который я вложил в него накануне, только в конце его синей ручкой была сделана лаконичная надпись «ОК». Буквы были печатные и не могли пролить никакого света на личность отправителя. Ни один эксперт-почерковед, исследуя их, не сумел бы сказать ровным счетом ничего. Все остальное, положенное мной в конверт вчера, осталось нетронутым. Я сделал глубокий вздох. Очевидно, план сработал. Мне удалось установить контакт с убийцей, и он принял мой вызов. Какое-то мгновение я боролся с искушением вернуться к Лине и рассказать ей, что больше ей не стоит бояться, что я сумел все уладить. Однако в этот самый момент в конце улицы показалась патрульная машина, и мои мысли приняли совсем иной оборот. Появление полиции сейчас было бы совсем не кстати. Я включил зажигание и, развив максимальную скорость, на которую только решился, поспешил убраться прочь. В зеркальце заднего вида я видел, как патрульная машина остановилась у дома Линды. Я не винил свою бывшую жену. Она сделала то, что считала нужным, чтобы защитить свою семью. Кроме того, вполне может быть, что полиции даже удастся сделать то, на что, как выяснилось, был не способен я. Так что беспокоило меня лишь одно — то, что я упомянул Линду Вильберг. С большой долей вероятности можно было предположить, что ее тело все еще не нашли. Однако, если Лина передаст полицейским все, что я ей наговорил, они вполне могут захотеть проверить все обстоятельства и обнаружат труп раньше, чем могли бы. Тем не менее, мой план это не меняло. Я двинулся на север по направлению к Хиллероду, сделав по дороге одну остановку. Залил полный бак бензина и купил свежие газеты, которые пролистал, прежде чем снова отправиться в путь. Примечание. Хиллерод. Городской район, пригород Копенгагена. Конец примечания. В газетах не было ни слова, ни о Вернере, ни о Линде Вильберг. Приехав в Хиллерод, я отправился в банк и снял со счетов все свои деньги, около 150 000 крон. Операционист, прежде чем выдать деньги, внимательно осмотрел меня и потребовал, чтобы я ответил на ряд контрольных вопросов. Держать в руках тяжелую пачку банкнот было довольно приятно, и перед тем, как убрать купюры во внутренний карман куртки, я не удержался и понюхал их. Далее, через Хельсинге, я поехал к себе в Рогелае. Примечание. Хельсинге. Пригород Копенгагена. Конец примечания. Вырулив на Сторе Оребьергвай, я сбавил скорость и медленно покатил к дому. Примечание. Сторе Оребьергвай. Улица в Рогелае. Конец примечания. Деревья уже почти совсем облетели. Ветер разметал опавшие листья по сторонам дороги и шевелил голые ветки кустов. Я издалека мог понять, есть ли в доме непрошенные гости. Таковых не наблюдалось. Никаких машин на въезде к башне не было, а сам дом выглядел таким же пустым, как в тот момент, когда я покидал его. Путь от Эстербро до севера Зеландии занял у меня добрых 2 часа. Однако полиция, очевидно, все еще не нашла Линду. Тем не менее, долго так продолжаться не могло, поэтому особо мешкать не следовало. Припарковавшись и выйдя из машины, я поспешил прямо к дому, на ходу нащупывая ключи. Оказавшись внутри, я тщательно запер за собой входную дверь. За 5 дней моего отсутствия в доме все тепло выветрилось, и просочившийся сквозь стены осенний холод вовсю гулял по пустым комнатам. Пахло сыростью и запустением. Пройдя к камину, я скомкал пару газет и положил их в очаг вместе с несколькими поленьями. Поначалу языки огня с видимой неохотой лизали холодную бумагу и влажное дерево. Однако, чуть погодя, пламя разгорелось и окрепло. Я поднялся на 2-й этаж в кабинет и открыл люк, ведущий на чердак. Места здесь было немного, как раз для 3-4 ящиков, использовавшихся для переезда. Один из них я испустил в кабинет, с трудом протиснув его сквозь тесное отверстие люка. Поставив ящик на пол, я приоткрыл его с целью удостовериться, что разыскиваемое находится именно в нем. То, что я искал, было действительно там. Поднатужившись, я спустил ящик на 1-й этаж, установил его вблизи камина и распахнул крышку. Ящик был набит читательскими письмами, полученными за всю мою почти 20-летнюю карьеру писателя. Многие из них даже не были распечатаны. Запустив руку в ящик, я наугад извлек несколько писем и пару мгновений задумчиво разглядывал их. Здесь было все. Хвала и ругань, признание в любви и проклятие, тонкая лесть и суровое осуждение. Я швырнул их в огонь и стал наблюдать, как он немедленно занялся ими, с готовностью вскрывая нераспечатанные конверты и жадно поглощая непрочитанное содержание. Пачки писем одна за другой питали камин, который понемногу наполнял холодную комнату блаженным теплом. Однако я жег письма отнюдь не с целью согреться. И не в знак запоздалого уважения к несчастным жертвам нашей действительности, которая в свое время столь щедро поделились со мной своими страхами и ужасами. Нет. Просто это было частью нашего договора. Правда, в послании, оставленном мной на почте, напрямую об этом не было сказано ни слова, однако подразумевалось, что я непременно сделаю это. Если убийце случалось раньше писать мне, чтобы высмеять или же указать на допущенные мной ошибки, его письма могли оказаться в этом ящике, где их нетрудно будет отыскать. А поскольку данные отправителя мне были неизвестны, то вся корреспонденция должна была исчезнуть. Как бы ни было рискованно тратить на это драгоценное время, однако условия договора следовало неукоснительно соблюдать. Постепенно огонь превращал груду писем в тонкие хлопья пепла, скапливающиеся на дне камина. При малейшем движении воздуха они разлетались по комнате и плавно оседали на полу, на окружающей мебели и даже на мне. Вскоре вся моя одежда оказалась покрыта этим пеплом, и я встал, чтобы почистить ее. В тот самый момент я услышал, что снаружи кто-то взялся за ручку двери. Моя ладонь, который я только что намеревался стряхнуть пепел с рукава, застыла в воздухе. Затаив дыхание, я замер. Раздался стук в дверь. «Эй, Ф.Ф.» — это был Бент. «С тобой все в порядке, сосед?» Хотя с той стороны дома, где он стоял, данная часть комнаты была не видна, я все же прокрался на цыпочках в угол комнаты, который не просматривался ни из одного окна. «Видел твой автомобиль», — продолжал стоящий под дверью Бент. «Как съездил в Копенгаген?» Я услышал, как его шаги удаляются от входной двери. Вероятно, Бент решил обойти дом. По дороге он что-то тихонько бормотал себе под нос. Затем последовал скрип досок террасы, а чуть погодя — стук в стекло веранды. «Франк, что-то случилось?» Разглядеть меня, притаившегося в углу, он не мог. Его собственная тень явственно вырисовывалась на фоне стеклянной двери, ведущей на террасу. Прижавшись носом к стеклу и приложив ладони к обеим сторонам лица, он всматривался внутрь дома. «Ну же, Франк!» — сказал, наконец, Бент, и в голосе его прозвучали обиженные нотки. «Я же вижу, у тебя огонь горит!» Я стиснул зубы. «Но почему он не может просто убраться?» Бент постучал в стекло чуть сильнее. «Какого черта, Франк?» Тень немного отстранилась. «Франк!» — позвал снаружи Бент. «Ты что, наверху?» Насколько я мог судить, он уже успел выпить. Обычно после 5-6 бутылок пива язык у него начинал заплетаться. Вот и теперь это наблюдение вполне могло соответствовать действительности, ибо время уже шло к часу. «Франк!» Мне ужасно хотелось распахнуть дверь и проорать ему, чтобы он проваливал. Сосед же между тем продолжал. «Что за черт, Франк?» Я слышал, как он спустился с террасы. «Я знаю, что ты там!» — гаркнул Бент из сада. «Выходи, Франк, или мы никогда не уйдем!» Он глуповато хихикнул. В течение 10-15 секунд он бормотал что-то неразборчивое. Потом голос стал слышен яснее. Однако тон в корне поменялся, стал грубым и раздраженным. «Писака хренов!» — пробурчал он себе под нос и с интонацией обиженного ребенка крикнул то же самое. «Писака хренов! Ишь ты, какой чистюля выискался! Слишком, видите ли, он хорош, чтобы общаться с нами, да? Ну так я тебе сейчас кое-что скажу!» Пару секунд он помолчал, вероятно, собираясь силами или ожидая ответной реакции с моей стороны. «Ты ничем не лучше нас, ни на грош. Не желает он, видите ли, посидеть и выпить с нами. Слишком умным себя считает. Дескать, делает одолжение, общаясь с нами». Похоже, от крика он постепенно трезвел. По крайней мере, язык перестал заплетаться. «Да нифига ты, черт тебя подери, не лучше!» Снова повторил он и издевательски расхохотался. «Ты хуже! Настоящий сосед и от выпивки нос не воротит, и сам, глядишь, соседу стаканчик поставит. Но мы нет, мы не такие. Угоститься за чужой счет — это еще куда ни шло, да и то, когда тебе самому это удобно. Ты, черт возьми, и нас-то к себе пускаешь, лишь когда тебе не терпится выпить. А чуть что запираешь дверь, и все тут!» Он захлебнулся собственным криком и вынужден был сделать паузу. «Знаешь, Франк, что я тебе скажу?» Несколько секунд он тщетно дожидался ответа. «Да пошел ты, Франк, и не смей больше соваться к нам, сноб проклятый!» Я слышал, как сосед, волоча ноги, побрел через сад к своему дому. Выждав пару минут, я покинул угол комнаты и подошел к камину. Слова Бента меня ничуть не задели. Я даже почувствовал некоторое облегчение от того, что нашим добрососедским отношениям настал конец. Еще одной заботой стало меньше. Лишившись пищи, огонь в камине почти совсем угас, и я швырнул на угли целую охапку писем, которую с благодарностью поглотили моментально взметнувшиеся ввысь языки пламени. Убедившись, что камин опять разгорелся как следует, я метнулся наверх. В спальне быстро собрал чемодан с одеждой, отнес его вниз и поставил в дверях. Затем я вернулся в кабинет и начал отсоединять провода компьютера. Последовательно перетащил вниз монитор, затем сам компьютер и клавиатуру. Последним заходом я спустил принтер, целый пакет необходимых проводов и пачку бумаги. Письма в камине полностью прогорели. Среди груды золы желтела лишь парочка уцелевших уголков конвертов. Сквозь дымоход в камин проник слабый порыв ветерка и разметал по комнате черные хлопья. Приоткрыв входную дверь, я осторожно выглянул наружу. Бента видно не было. Подхватив чемодан, я, крадучись, направился к автомобилю и затолкал его в багажник. Потом вернулся за компьютером и прочим оборудованием. Я даже не стал тратить время на то, чтобы запереть входную дверь. Лишь постоял некоторое время, грустно созерцая летний домик, верой и правдой служивший мне пристанищем в течение долгого ряда последних лет. Затем сел в машину и отъехал.